Глава 31. Салиту окружали трое мальчишек старше ее. Среди них был Педрита. Один держал ее за руку, другой задирал ей платье. А Педрита тем временем бил ее палкой по ногим ягодицам. Салита вопила от боли на виду у растерянного садовника, везшего деревянную тачку, набитую ветками и листвой. Лицо его исказилось, но вмешиваться он не собирался. Мар думала, что при звуках ее голоса они отпустят Салиту и убегут. Но она ошибалась. Педрита продолжал ее бить. Мар подошла к нему, выхватила у него из рук палку и замахнулась ею, желая обрушить на него всю свою злость. Двое других убежали. Педрита прикрыл голову руками. Мар стиснула зубы, не опуская палки. От усилий, которых ей стоило себя сдержать, задрожала рука. «Не смей ее трогать, а то...» Педрита понял, что дочь доктора его не ударит, и, выпрямившись, вытаращился на нее. «А то что?» В его голосе отражалась жестокость, несвойственная ребенку 12 лет. «Чувствуешь себя храбрецом, когда бьешь маленькую девочку?» Педрита в ответ лишь растянул губы. Улыбки зловещей Мар не видела никогда. Она представила себе круглолицего, розовощекого карапуза, избивающего Ариэля плетью. И внутри у нее все так и жалось. К ней подбежала Салита, вцепилась ей в ноги и, плача от боли, спряталась носом в складках юбки, будто бы от этого он исчезнет. Но нет, Педрита, окруженный мраком жестокости, коей было отмечено его будущее, по-прежнему стоял на месте. Мар не могла отпустить его без выговора, соответствующего его проступку. «Когда-нибудь твои удары тебе вернутся, и спасти тебя будет некому». Педрита все так же улыбался, но теперь он глядел куда-то за нее, за спину. Мар обернулась. В нескольких шагах от нее, под надзором Арихинаса, стояли Паулина и Фрисия. Фрисия подошла к ней, и глаза ее сверкнули тем же безумным блеском, что и у Педрита. «Не смей так разговаривать с моим сыном!» — с явным отвращением прошипела она ей на ухо. «Иначе, Господь свидетель, ты пожалеешь о своих словах!» Мар сжала кулаки. Дыхание стало прерывистым. Паулина в ужасе глядела на нее, едва заметно подавая ей головой знаки молчать. Вдруг к Мар подошел Арихинас и, схватив ее за руку, попытался отнять у нее палку Педрита. Мар вырвалась и, приподнявшись на носочки, изо всех сил дала ему пощечину. Этого удара Арихинас, казалось, даже не почувствовал, однако в глазах его отразились все проклятия его предков. Этот человек не привык к унижениям. И остальные дворовые, вероятно, относились к нему с соответствующим почтением. Мар была уверена, этого оскорбления он просто так не оставит. В самый разгар неразберихи именно Педрита подошел к Мар и выхватил у нее из рук палку. Он был ниже ее, пока. Через год-два он станет совсем мужчиной. Бросив на нее полный презрения взгляд, Фрисия отвернулась, намереваясь уйти. Лицо Паулины исказилось страхом. Стараясь утешить Салиту, Мар погладила ее по спине. Затем наклонилась, сравнявшись с ней ростом. Салита все еще всхлипывала, смахивая с глаз слезы. «Не-не-ма, говори, что заботится о Салите!» Тонким голосом произнесла она, пряча от Мар глаза. От этого упрека Мар покоробила. «Прости!» — на глазах навернулись слезы бессилия. Мар хотел ее обнять, но, почувствовав на себе пристальные взгляды со всех сторон, побоялась, что ее не так поймут. «Прости меня! Больше этого не повторится! Ты мне доверяешь?» — Салита покачала головой. «Теперь мы всегда будем вместе. Куда бы я ни пошла, ты будешь рядом. Слышишь меня? Спать будешь у нас дома. Согласна?» Салита перестала плакать и мокрыми, широко распахнутыми глазами взглянула на нее. «Правда?» «Правда». Придя домой, Мар посадила Салиту себе на колени и принялась промывать ей ссадины. На ягодицах от ударов уже начинали проступать синяки. Приподняв лохмотье, служившее ей платьем, Мар увидела на спине следы от синяков, точно такие же, как те, что покрывали ее руки в день их знакомства. «Это тоже сделал Педрита?» — спросила Мар, все еще держа ее на коленях. «Да, Ниня-ма, он побил меня кукурузным початком». Мамита стояла подбоченившись, и Мар видела, как надувались ее щеки и выпучивались глаза. «Ну и негодяй! Докучливый, что глиста у собаки в заднице!» В тот же день Арель отвез их на пролетке в лавку. Смотреть ему в глаза Мар не могла. Боялась, что раскрывшаяся страшная тайна Ариэля положит конец их доброй дружбе. Но тот вел себя, как ни в чем не бывало, будто ничего вовсе не случилось. Салита впервые в жизни ехала в экипаже. И всю дорогу, несмотря на жгучую боль в ягодицах, при соприкосновении с мягким стропантеном, с ее лица не сходила улыбка. Свысока все выглядело иначе. Пальмы теперь казались не такими уж высокими, и не нужно было запрокидывать голову, чтобы заглянуть людям в глаза. Она никогда прежде не чувствовала себя такой важной. В груди у нее теплилось какое-то чувство, которого она не могла назвать, но которое напоминало счастье. Она представляла себя сеньоритой из знатной семьи, а Мар была ее мамой, везшей ее в лавку за всем необходимым. От этого ощущения полноты она развела в стороны руки, зажмурилась и жадно вдохнула запах спелой почвы, наполнивший воздух, едва не покинули Батей. «Смотрите, Ниня-ма, я лечу!» При виде радостной Салиты Мар рассмеялась. Лавкой называли магазин, в котором продавалось всего понемногу. Рыжеволосый галисиец с важным видом знатока сказал Мар, что для Салиты платья у него не имелось, что негритянки шили своим дочерям одежды из тканей, которые обменивали у турок на еду. Мар спросила, были ли у него платья для белых девочек. Галисиец кивнул, но с места не сдвинулся. «Могу я на них взглянуть? Это на нее? На кого угодно?» Галисиец почесал рыжую кудрявую голову. Он скрылся за дверью и вскоре вернулся с двумя платьями. Одно — белое из гладкой ткани, другое — из небесно-голубого атласа, а низ воротника рукава расшиты красными цветами. Ничего красивее Салита в жизни не видела. По ее довольному лицу Мар поняла все без слов. «Мы берем голубое». Салита подозвала рукой Мар. «И бархатный поясок», — прошептала она ей на ухо, приложив палец к губам и глядя в пол, словно бы ей было стыдно просить. Мар выпрямилась и спросила у продавца, нет ли у него темно-синего бархатного пояса. «Нет, сеньорита, только красный». Салита улыбнулась, и Мар кивнула продавцу. «Подходит». Еще она попросила у него детскую ночнушку и панталоны. «Нарядить ее вам дорого обойдется», — сказал он. «Они ходят, весь срам наружу. Так опорожнятся в поле быстрее. Подотрутся горьким ракитником и дальше работать. Не тратьте даже деньги. Я его все равно возьму». Пожав плечами, продавец завернул вещи в бумагу. Уже на улице Мар обратила внимание на стоявшую напротив магазина двуколку, из которой не без помощи обходительного кучера выходила сеньора. Сразу Мар бросились в глаза ее зеленые туфли из блестящего шелка, украшенные на подъеме игривым черным помпоном. Спускаясь с экипажа, она, то ли от беспечности, то ли с непривычки, выставила на показ свои шелковые ажурные чулки, которые наверняка лишь усугубляли удушья от жестких объемных юбок, указывавших на ее высокое положение в обществе. Укороченный жакет из зеленого блестящего шелка в тон юбки показался Мар излишним для жаркой тропической погоды. Белая кружевная блуза — с пришитыми к воротничку бархатными деталями, впивавшийся в бока тесьмяный ремень в клетку и шляпа из конского волоса, отделанная пучком перьев. Выглядела она только что сошедшей со страниц журнала мод. Узнала ее Мар, лишь обратив внимание на лицо. «Баси! Как поживаете, сеньорита?» — спросила та, слегка съежившись. Несколько мгновений никто не смел нарушить повисшей между ними тишины. И то ли не умея подобрать слов, то ли став друг другу совершенно чужими, они только и делали, что переглядывались. «Мне тебя не хватает», — сказала наконец Мар. «А мне вас, сеньорита. Я думала, вы меня навестите». «Ты же знаешь, что ты тут ни при чем», — поспешила ответить Мар. «Скажи, как тебе там живется? Он тебя не обижает?» Баси улыбнулась. Она подняла руку с веером и окинула себя взглядом сверху вниз. «Поглядите на меня! Столько одежды в шкафу, что и в жизнь не сносить! Но Диего нравится, когда я так наряжаюсь». «Я про другое». «Да я понимаю, про что вы. Но не беспокойтесь, сеньорита. Диего любит меня и всячески обо мне заботится». Мар вспомнила блюющего в клумбу Диего, и ее охватили сомнения. Потому она на мгновение задумалась, переваривая услышанное. «Заходи как-нибудь к нам после обеда. Завтра мы с Диего идем в особняк. Фрисия пригласила нас на кофе. Придете?» «Нет, Баси. Фрисия мне не рада. И, по правде говоря, я тоже не хочу ее видеть чаще, чем того требуют обстоятельства». «Случилось чего?» В нескольких словах Мар рассказала ей о произошедшем с Педрито. «Это просто детские шалости». «Нет, Баси. В этом ребенке живет самое настоящее зло. Оно отражается в его глазах. Он, по-моему, способен на все». Баси снизила тон. «Это не его вина. Сами знаете, какая у него мать». Мар вздохнула. «Несправедливо, — думала она, — обвинять в плохом поведении детей мать. Однако в случае с Педрито быть сыном Фрисии на руку не играла». Мар быстро обняла Баси и вместе с Солитой взобралась в пролетку. По пути домой им встретились 5 запряженных крупными мулами телег, направлявшихся в сторону особняка. На них ехали крестьяне, гуахиры и колонны, со всем своим скарбом на плечах и кучей детишек на руках. На одеждах некоторых из них до сих пор виднелись следы копоти. Мар всмотрелась в их лица. Отражавшаяся на них скрытая враждебность вызывала страх. «Продавать едут», — обратилась она к Риэлю. Обгоняя легкой рысцой несчастный караван, они не сводили с них глаз. «Так точно, Нинья. Что им теперь делать?» «Их кать новая мехта!» Ариэль подстегнул лошадь, и вскоре повозки остались позади. У Маржи они никак не выходили из головы. Пролетка уже въехала в Батей, а она все думала об этих несчастных. Ариэль потянул за вожжи, чтобы не поднимать из-под колес пыль, и лошадь притормозила. Недалеко от особняка стоял, прислонившись к дереву, Педрито с другом. Лошадь медленно продвигалась вперед, и чем ближе они подъезжали, тем неуютнее становилась Мар с Алитой. Мар прокляла про себя Педрито. Надо же было так ее взволновать. Она взяла Солиту за руку. Та с беспокойством на нее посмотрела. «Пить хочу». «Придется потерпеть. И не смотри на Педрито». Лошадь продолжала ход. Ладонь Солиты взмокла. «Не бойся. Скоро мы их минуем». Солита снова на нее посмотрела. Ее ниня-ма сидела с ровной осанкой, бесстрастно глядя вперед. Солита попыталась за ней повторить. Выпрямила спину, подняла подбородок и уставилась на сидевшего верхом Ариэля, хотя во рту все пересохло. Когда экипаж поравнялся с мальчишками, Мар краем глаза заметила, как они острым ножом затачивали концы деревянных палок. Она знала про игру, где каждый по очереди стремился воткнуть в землю или траву свой колышек, стараясь сбить при этом колышки других участников. Едва они их оставили позади, как по крыше экипажа разлетелась горсть земли. Не сдержавшись, Салита высунула из экипажа голову и, повернувшись назад, показала мальчишкам язык. Мара опешила. «Ах ты, Господи, что ты делаешь?» Схватив Салиту за плечи, она посадила ее на место. Салита улыбалась. Мар фыркнула. «Он тебя видел?» От последовавшего в ответ молчания по спине у нее побежали мурашки. Уже дома Мар велела Мамите подготовить для Салиты комнату Баси и сообщить ей, если та соберется куда-нибудь одна. «Слышишь меня?» — повторила она Салите. «Без меня никуда не ходи. Поняла?»